Глава 22. Вика. Стыдно признаться, но пришлось искать в интернете, что такое дилдо, о котором говорил Раян. И по мере загрузки картинок мои глаза становились все больше и больше. Он вообще дурак? Боже! Отшвырнула от себя телефон. Мне хотелось помыться. Снова мы не пришли ни к чему. Нормально разговаривали, и опять все свелось к эмоциям. Честно, я не знаю, как себя контролировать рядом с этим парнем. Я снова легла на кровать, потому что не представляла, что мне делать, чем занять себя. Я на секунду представила, что так проведу целый год. Мне стало дурно. Слезы навернулись на глаза. «Не хочу так, не буду». От невеселых мыслей спас стук. Я со стоном встала и пошла открывать дверь. «Привет!» На пороге стоял Гела. «Еще раз. Я еду в город. Подумал, может, ты хочешь со мной?» «Да!» — ответила с таким энтузиазмом, что парень засмеялся. «Тогда жду тебя на улице. Дай мне 10 минут». «Не спеши. Тебя я готов ждать, Вика, и дольше». Смотрит в глаза, чем смущает. Я улыбаюсь ему и закрываю дверь. Начинаю быстро собираться. Попутно пишу список необходимых вещей. О симпатии Гелы стараюсь не думать, не до нее мне. Я надела джинсовые шорты, футболку и кеды. Волосы собрала в хвост, на губы нанесла немного блеска. Взяла деньги, карту и побежала на выход. Гела курил возле машины. Я махнула ему рукой. Он разглядывал меня, пока я шла к нему. «Тебе идут эти шорты», — произнес хрипло. Спасибо?» Я не знала, как реагировать на его слова. «Я хотел сказать, что у тебя красивые ноги. Прошу». Парень открыл дверь своей машины. «Спасибо». Поблагодарила и села внутрь. Машина старенькая, но ухоженная. Я пристегнула ремень безопасности, и мы выехали со двора. По дороге парень закидал меня вопросами. Я нехотя отвечала на них. Он очень хороший и добрый, но я вижу, что интересно ему как девушка. Может, в другой ситуации я бы обрадовалась этому, но не сейчас. Мне вообще не до романтики. Видимо, мои односложные ответы поумерили пыл Гелы, потому что дальше мы ехали молча. Он оставил меня в торговом центре, а сам сказал, что будет ждать меня на фудкорте через час. Я сразу же пошла по магазинам. Купила необходимый минимум вещей и всяких женских штучек. А еще купила себе альбом для рисования. Ровно через час я уже искала Гелу. Он сидел в одном из кафе, пил кофе. «Я думал, что придется тебя дольше ждать. Я люблю пунктуальность». «Пообедаем?» «Давай. Я такая голодная, если честно». Мы сделали заказ и принесли его довольно быстро. Я, чтобы не казаться сучкой, тоже начала задавать парню вопросы. Он с большей охотой, чем я, отвечал на вопросы. Вырос в полной семье с двумя сестрами. С детства увлекался спортом. До 16 лет жил на юге. «У меня скучная жизнь», — смеется. «А я понимаю, что многое бы отдала за такую жизнь. Она не скучная, она спокойная. Это моя самая большая мечта была раньше, чтобы у нас с сестрами были любящие родители». «Ну что, обратно или, может, еще куда-то сходим?» «Давай уже поедем». Мы сели в машину и поехали обратно. «Слушай, видел, что вы с Варей и девочками не особо поладили». «Я нормально с ними», — пожимаю плечами. «Они всегда такие, не любят чужаков, метят территорию». «Это я уже поняла, ни на что не претендую». «Ну, ты тоже их пойми, Вика. Девушки постоянно рядом со своими парнями. Многое прошли вместе, а когда на горизонте появляется кто-то, как ты, в смысле, как я, напряженно спросила. «Ну, такая красивая, умная, классная». Улыбается во все зубы. «Естественно, они будут так себя вести». «По твоей логике, это я виновата, что они не уверены в себе и своих отношениях? Если их парни кидаются на каждую юбку, а они отбиваются, мне их искренне жаль». «Доверяй, но проверяй, как говорится. Я вообще это к тому, что не воспринимай в штыки. Варька классная. Тем более она сейчас поймет, что вы с Раем просто родственники, и остынет». «Мы не родственники», — отрезаю я. «Какие мы к черту родственники?» «Ну, я не силен во всех этих связях. Ты поняла, о чем я?» «Я поняла, Гела». Машина останавливается возле моего нового дома. «И ты пойми, мне все равно, что думают обо мне. Я никому и ничего не собираюсь доказывать. Я здесь всего на год, а потом уеду и не вспомню. Спасибо за поездку». Я вышла из машины, забрала пакеты и пошла в дом. Может, я была грубой, зато честной. Я не хочу ни с кем дружить. Я хочу обратно в свою жизнь. Точка. В комнате я расставила все свои покупки по местам. Достала альбом и любовно провела по чистым страницам. Я не рисовала очень давно. Моя страсть — конструирование и моделирование одежды. Раньше я с утра до ночи могла рисовать эскизы, подбирать ткани и фактуры. А потом все прекратилось. Я потеряла интерес ко всему. Но перед смертью Алим просил меня попробовать заново, попытаться ради него. Я просидела с открытым альбомом и с карандашом в руках несколько часов. За окном уже стемнело. Посмотрела на часы и поняла, что уже время ужина. Куда я не пойду. Размяла немного тело и решила, что мне нужно в душ. Вот тут и наступает проблема. Просто так туда не сходить. Я засунула вещи в пакет, чтобы надеть, и пошла в столовую. Снова чувствовала на себе взгляды. Я могла попросить Гелу, знала, что он не откажет, но я не могла доверять себя ему. Не знаю почему, но я могу доверять только Раяну. Я подошла к Иманову и положила ладонь ему на плечо. Кончики пальцев начало покалывать, когда я прикоснулась к его коже. Он оторвался от еды и вопросительно посмотрел на меня. Я наклонилась к нему, чтобы нас никто не слышал. «После ужина ты не мог бы еще раз помочь мне с душем?» Смотрели друг другу в глаза. Мне казалось, что воздух между нами искриться начинает. «Прими душ в моей комнате». Я несколько раз моргнула, пока смысл его слов доходил до меня. Но... «Иди, Вика, никто там тебе не помешает». «Хорошо», — прошептала и пошла в его комнату. Я понимала, что это неправильно, что нельзя. Нам нельзя оставаться наедине. Но внутри все замирало от сладкого предвкушения. Я играю с диким зверем, и мне это нравится.